Фу, соленая. Плююсь, что это? Место битвы зверя и Левиафана. А если точнее, сюда упала голова повелителя морей, рассказывал Макс. Так-то, на секундочку, историк. Это походило на высушенное озеро, только недостатка воды здесь явно не наблюдалось, ее здесь полно. Просто она в пространстве зависла, то падая, то вновь поднимаясь. «Миша, ностальгию чувствуешь?» – спросили меня. «Да пофиг вообще, пожимаю плечами. Вид, просто завораживающий, но незнакомый. Я должен что-то почувствовать, Рой, ничего. Но спешу уточнить, такое возможно из-за адаптации к изменению ядра. У вас высокое сопротивление таким вот проявлением прошлого, так что вы можете ничего не почувствовать, хотя без меня, должны были. Ай, красавчик. Ну, если я и убивал Левиафана, то это явно не самое яркое воспоминание в моей прошлой жизни. Ощущения от места странные, пространство здесь корежит конкретно, но не наш клиент. Дальше. Сынок, сначала ты должен научиться гонять кровь. Туда, сюда. Раз, два. Отец напряг вены и наглядно показал, как его кровь катается туда-сюда. Выглядит противно. Так и ощущается. Магия крови, противная школа как для врагов, так и для пользователя. Еще не передумал? ПФ. Противность, мое второе имя. Гордо тычу в себя. Мимо проходил Максимус. Ха-ха, есть такое. Хохотнул он. Так, иди куда шел. Махнул Марк, давай приступать, сын. Путь в адепты крови нелегок. И первым нужно победить себя и свои ощущения. Он хмыкнул. Знаешь, как говорил мой учитель, поднялась очень интересная и крайне неожиданная тема. А я ведь и сам хотел просить. Что, выпучиваю глаза как лягушка. Покуда не отринешь боль, не приблизишься к моему подобию. Первое, чего ты должен лишиться, чувств, ибо без них возможна метаморфоза, и без них не собрать черепа для трона черепов. Батя, что у тебя нафиг за учитель такой был? Отец хмыкнул, поднялся с колена и, вздохнув, посмотрел вдаль, на одну из старых индийских деревушек. Он молчал, думал, явно катал мысли, но в конце концов, Бог, меня учил мертвый Бог, улыбнулся Марк Кайзер. Мой таинственный и любимый отец, наш дальний-дальний родственник, хранитель нашего рода, решивший переродиться с полной памятью в моем сыне. Что? Я поджал губы как обезьяна, а разве мы тогда не? Да, мы с тобой, потомки мертвого бога, а ты, его задуманный сосуд. Я на него глянул, он глянул на меня, Максимус покосился, закатил глаза и пошел дальше. Смотрим, молчим. Ой, да серьезно, и я узнаю об этом только сейчас. Взмахиваю руками. О, не переживай, ха-ха. Хохотнул отец, я его окончательно убил, ради они и тебя. Никаких кровавых стариков в моем сыне. Вашу мать, да что это за неожиданный поворот среди бела дня, сейчас же только 9 утра. Примерно в то же время. Хаук стоял посреди темной комнаты и смотрел телевизор. Ведущий обозревал мелочную, но все равно интересную новость из дружественной Индии, про иностранного мальчика, сначала съевшего одно из острейших блюд на земле, а потом резко покрывшегося огнем. Уже в Индии, вздохнул он, ну, должен вернуться. Здесь и поймаю. Хаук смотрел мерцающий экран как всегда уставшими глазами, теперь ошибок совершать нельзя, нужно его доставить. Иначе, раздираемый сомнениями, он сжимает кулак, но черт, ему нужно его поймать, нужно доставить, но как же не хочется. Ой, дядя, а вы что так пристально на маленького мальчика смотрите, вы тоже маньяк. И тут послышался двоящийся девчачий голос. Хаук медленно поворачивается и видит босую девочку в белом сарафане и с заячьей головой. Причем непонятно, маска это, шлем, или реально голова, и она стояла с ножом в руке. «Как ты меня видишь?» – устало вздохнул мужчина. «А у меня ушки большие, и я очень хорошо слышу», – весело сказала она. «Например, как вас съедает совесть, ха-ха-ха». Ну и сердце стучит. У Хаука и впрямь ускорилось сердцебиение от стресса, и он и впрямь отключил антизвуковый барьер, оставив лишь невидимость. Думал, в квартире безопасно, кто будет слушать его шаги. Но вот, кто-то дослушал. Да уж, вздыхает он, не сводя взгляда с ушастой девочки. А что, нельзя смотреть на мальчика? Ты против? Угу, против. Не делайте того, что задумали. Пожалуйста, давайте жить дружно, без конфликтов и ссор. Сказала она очень мило, иначе я вам глотку вскрою и в лесу под деревом труп закопаю. Ее голос моментально изменился. С двоящегося девичьего он стал звериным, животным. Эхо стало еще больше, рык пробивался через каждую букву, а тембр сильно снизился, будто ее голосовые связки начали трещать и меняться. Ее алые глаза замерцали на фоне белой шерсти, а маленькая ладошка крепко сжала начищенный, заточенный нож. Хаук внимательно на нее посмотрел, на оружие, на взгляд, на стойку. «Странная девочка, и явно не желающая плохого Михаилю. Думаешь, у тебя выйдет?» – спросил он. «Ой, не знаю», – невинно пожала она плечиками, «но если вы меня обидите, то за вами придет моя мама. И поверьте, вы очень-очень-очень-очень не хотите, чтобы сюда приходила моя мама. Она очень злая, большая и иногда очень-очень голодная». «Хе-хе», – улыбнулась она. «Да не особо лажу со зверьми, не хотелось бы», – как всегда устало ответил Хаук, будто ему уже давно плевать. «Ну вот, и вообще, вы чего на маленьких мальчиков заглядываетесь? Вы тоже как та, которая за мной охотится. ТЦ, в мире что, мало мальчиков? Что ж вы к моему прицепились? Найдите своего. И вообще, на ровесниц смотрите». «Да нет, не за этим он нужен», – вздохнул Хаук и развернулся на телевизор, понимая, что от ушастой не отвязаться. «Но и что делать не знаю, не могу выбрать, ушастая девочка, а надо, а из чего выбор, из хорошего и плохого, так просто выберите хорошие, в чем проблема, вы, взрослые, вечно все усложняете, разве, а дети нынче что-то понимают», хмыкает он. «Конечно, и побольше вашего», помахала она ножом. «Когда я поняла, что мне нравится жестокость, у меня тоже был выбор, я была на грани, но в одну ночную прогулку, один непоседливый мальчик сказал: быть злым, ме-е-е, отстой, убивать и мучить ты можешь и плохих парней, еще и хвалить все будут, плохих полно, хороших вот мало. И я тогда подумал, а ведь правда, если я захочу кого-то зарезать, то пойду зарежу, ну не знаю, вас, но если вы плохой». И девочка наклонила голову, а ее уши забавно прогнулись под весом. «Дяденька, а вы плохой?» — процедила она, глядя ему прямо в глаза, хотя видеть их никак не могла. «Вы зачем злым хотите быть?» «Я не хочу», — вздохнул он. «И в чем проблема?» «Странная». Хаук испытывал очень странное ощущение, будто все это судьба. Будто маленькая ушастая девочка с ножом появилась здесь неспроста. Нет, естественно, обычные девочки не перемещаются бесшумно и не телепортируются через закрытые двери, как и не стоят за спиной несколько минут. Но Хауку казалось, будто это знак, будто суждено. И это неплохое событие. Наоборот. Он нахмурился и вновь глянул на телевизор. Там уже давно шел репортаж о демонологах, в очередной раз восхваляющий Виктора Князева. Пропаганда шла полным ходом, но уже никакого сероволосого мальчика. Хаук хмурится и отворачивается. С минуту смотрит в пустоту, гоняя тревожные мысли в уставшей голове, а затем поворачивается на терпеливо ждущую девочку, неустанно сжимающую в руке острый нож. «У них мой племянник, последний родной человек. Если я не приведу того, кого упустил», — пробормотал он. «Девочка с ушами, хочешь, отстану от твоего мальчика?» «Хочу». «Тогда помоги». «Поможешь, и на одного сильного друга у вас станет больше. Но для начала это нужно сделать». Глава 20. «Смотри, ма». Оп-оп. На моей ладони крутились два кровавых шарика. «Мишенька, не показывай мне такого, мне плохо становится», — обеспокоенно глянула она. «Как сказал Максимус. Поздравляю, ты научился катать свои шары». «И правда, кровавые шарики. Они даже следа на руке не оставляют, катаются как слайм. Странное ощущение. Пока я могу только такое, хоть и начальное, но уже какая-то манипуляция кровью. Лучше скажи, вы чего-нибудь выяснили? В школу через пару дней». «Да ничего не выяснили», — вздыхаю, падая на диван. 4 дня мотались по странам. Максимус столько денег на отели потратил. В итоге только батек магии учил. И что? И все. Зато про зверя много знаю. Даже изображение его видел. Огромная такая скотина. Получеловек, получудище, полуживотное. Рогатое, мускулистое. Ну как зовут, так и выглядит зверь. Имя идеально его отражает. Это что-то вроде хаотичной нейтральной силы, взявшейся не пойми откуда. Записи говорят, что зверь то появлялся, то пропадал и, возможно, выглядел каждый раз чуть иначе. Именно поэтому некоторые успевали развиться до божественной силы. И фиг знает, может, мы тут подумали, хмурюсь, может, зверь не персона, а титул, может, он и не перерождается вовсе, а кто-то надевает его личину, решая продолжить путь, а в учебниках по-другому. Ага, в учебниках он личность, как бабулька наша. Но мы тут по библиотекам полетали, по всяким храмам разным, есть вариант, что это все же титул, и все делают одно и то же. Ну сына, это же не Бимтин или паук-человек. Тоже верно, вздыхаю. Выводов пока мало. Если зверь, титул, то я не он, и никто не он, ибо им не переродиться. Либо же он любил поспать и возвращаться улучшенным, возвращаться сильнее, больше, мощнее. Ну то есть действительно уже как я, сложна. Ладно, пойду думать дальше, вздохнул я и спрыгнул с дивана. Ма, налей супчика. Его Йор выпила. Она после контракта умнее стала, теперь холодильник открывает и суп ворует. За что мне это все? Я еще и скукожился обратно до 8 лет, ну что за жизнь? Конденсация то, конденсация сё тьфу. Сами конденсируйтесь. Ну что это за карапуз в зеркале? А был ведь таким здоровячком, эх. Да уж, неделя не задалась, вздыхаю. Я сажусь в позу лотоса, закатываю глаза и уже по наитию просыпаюсь в моем эфирном плане, темном лесу, как его теперь все называют. Тут было отражение жабича, которая от скуки дремала на ветках, и главное, бегала двуглавая крыса. Черт возьми, ну как удобно. Беспрепятственная связь с крысой на другом конце канализации. Эй, крысич, зову его, а ну подь сюда. Слушаю, король-король, закивало эхо магического питомца. Расскажи о вашем короле, ну вернее обо мне. Что вам рассказывали ваши предки? Я помню то изображение рогатой крысы, очень смахивает на одно из воплощений зверя. Я еще тогда это приметил. Жаль, конечно, что крысич ни о каком таком звере не знает. Тьфу. Но вот крысиный король. Он типа рогатый и здоровый. Лучший крыс. Справедливый, щедрый, умный. Короче, нифигашеньки он и сам не знает. Его бабка с дедом поклонялись, вот и он поклоняется. Они в бездне вообще случайно оказались. Они там родились буквально, откуда им историю земли знать. Но это натолкнуло на другую идею. Спросить того, кто в бездне давно и все прекрасно помнит. Единственного друга оттуда. Я перемещаюсь к бабушке, спрашиваю, где кошаки, и резко открываю дверь сарая. Мря-я-я. Подлетела аура. Они с Баалом почему-то прятались в темном укромном сарае. Все взъерошенные, странные. Аура резко подпрыгнула, приземлилась на лапки и начала, как в мультике, комично бежать на месте. И лишь через пару секунд наконец вылетела за дверь. Что с ней? Это вы чего тут вдвоем прятались? Задираю бровь. Да так уже, увы, немчего. Мдаем, вздыхает кот. Чего-то хотели. Угу. Я спросил про зверя и историю крыс в бездне. Не, не знаю ничего. Да ну вы издеваетесь надо мной все. Я пришел до крыс и ушел тоже до. Не застал. И ты не видишь мою натуру. Господин, при всем уважении, гундел Минкун Баал, ваша натура уже давно каша из всего подряд. Ну приму за плюс. Надеюсь, без комочков, вздыхаю и уныло выхожу. И тут промах. Гррр, да что такое, мы что-то упускаем. Может Максимусу дать дротик, закрыть глаза и пусть кинет в карту, куда нам лететь. Хотя не, так это не сработает. Увы, мы прилетим к его удаче, а не моей. Просто до этого они совпадали, но как выяснилось, далеко не всегда так будет. Да еще и не факт, что мой прошлое как-то идет на пользу Максимусу. Пу-пу-пу, ходил я, катая кровавые шарики в ладони. На улице был вечер, конец лета. Тепло, хорошо, классно. Скоро кушать шашлык, спатеньки. А затем снова в другую страну, а через два дня, школа. Эх ну, все же, жизнь хороша. Магию вот изучаю, практикуюсь. Надеюсь ничего ее не испор. Бу, испугался? Слышу девчачий голос. Уа, меня передергивает, и мои шары вываливаются на землю. Зайка, уши тебе поотрывать, рычу я. Ха-ха, какой пугливый мальчик, засмеялась ушастая. Я фыркаю, сажусь и прикладываю руку к осевшей на земле крови. Ощущаю плазму, эритроциты, тромбоциты и лейкоциты. Концентрируюсь. Выдох техника. Кровь, уже плотно осевшая на траву, начала от нее отлипать как лизун, собираясь в двух точках на моей ладони. Причем даже без грязи, ведь я взаимодействую только на ее составляющую, на саму чистую кровь. Один из важнейших навыков, ему и тренируюсь. А еще руки не мою, чтобы была грязь, которую надо избегать. А во, да ты мастер катать шарики. Зайка задрала уши, дашь попробовать? Нет, это мои шары. Ну это мы еще посмотрим, хмыкнула она. Я оглядел ушастую, выросла, заметно прям. Ей около 10, наверное. Ну, растет как обычный человек, короче, и я, увы, меньше ее. Ой, стыдоба, в моей крови и возможностях быть Аполлоном, быть титаном, здоровяком, русским богатырем, американским героем и индийским слонярой, а в итоге мелкий пупс, да еще и щекастенький, потому что снова маленький. Гррр, меня бабушка за щеки жмакает постоянно, впрочем, к как бы стыдно не было, должен признать, что я рад видеть дичку. И где была, буркнул я, иногда там, иногда сеем, протянула она, складывая руки за спиной, занятые мы нынче, зайки. Ну и в школу хожу день ото дня, опять тайны. Ну прости, мальчик, когда-нибудь, обязательно все расскажу. Договорились? Заглянула она в глазки, ее пушистая морда приблизилась к моей, и я вновь почувствовал аромат хвои со сладковатой примесью. Я пытался сохранять стоицизм, каменное лицо и не подавать виду, честно, но, да чё но, нравится мне девочки, чё, все, хиштик, все, отрицай, закрывай глаза, беги, прячься, да чё хочешь делай. Но от мысли про таинственный и милый зайкин голос, про то, как она заглядывает в глаза, у меня краснеют щечки. Зайка, девочка, и мое воображение рисует, что под маской очень симпатичная, а симпатичная интересная девочка, минус мозг у мальчика. А ой, покраснее ел, заулыбалась она, тебе не понять, ты заяц, у вас не краснеет кожа, буркнул я, отвернулся и пошел по лесу. Ну почему же, краснеет, ты же не видел, что у меня под маской, ха, тычу в нее, так там лицо, ты не настоящий заяц, это маска. Ты, девочка, Мишенька, ну ты дурак, я в первую же встречу так и сказала, наклонила она голову, и одно ухо саркастично упало на бок, нет ничего скучнее, чем быть собой, это под силу только костям в могилах, пропела она, причем талантливо и красиво, можно же носить тысячи лиц, быть кем угодно, ну, тебе ли не знать, мистер хозяин, король, шевенок, хтонь, карапуз, хороший актер, ха-ха, кучу масок собрал. Она заглянула в глаза и хитро прищурилась. «Я тоже парочку в запасе имею. Хорошо играю, даже и не догадаешься», – прошептала она. «А как ты тогда ушами шевелишь? Или носом? Не может маска так делать. И ты цветы ешь, а ты деревья. Но это не делает тебя бобром?» – поставила она шах. Мы шли по лесу. Запах травы, листьев и лета ласкал нос. Тихий и бархатный шелест листьев приятно обдавал уши. Мы шли и спокойно болтали. Будто не два ребенка с кучей тайны, будто не было того пропущенного года без общения. Только встретившись, мы снова полностью растворились в компании друг друга, болтая и гуляя. С зайкой мне комфортно. И что, хвостика все-таки нет? Я почему-то расстроился. А хочешь? Улыбнулась она. А можно? Можно. Еще сильнее, еще более ехидно заулыбалась она, явно видя, как я снова смущаюсь. Не верю, покажи. А во, а еще что тебе показать? Вскинула она брови, продолжая улыбаться. Я слышу издевки ее в голосе. «Все, не люблю больше девочек, они надо мной издеваются все. Верните суви, она бракованная и так не делает». Мы продолжили шагать по лесу. С тех пор, как я стал хозяином, теперь можно ничего не бояться, даже волков порой встречал, но те меня не трогали. Наоборот, ошивались рядом, потому что я – гарант безопасности. Интересное ощущение. Но как бы мы весело надо мной не издевались, была тема, которую я хотел спросить еще давно. «Почему ты помогла меня найти?» – спросил я твердо. Зайка повернулась и пару секунд на меня смотрела. «Ну ты же мой мальчик, как я могу тебя бросить? Давай без этого, мне не до шуток сейчас. Есть же причины, хмурюсь я, у меня куча врагов, все хотят меня похитить, убить, вселиться. И я хочу знать, зачем ты меня спасла. Я хочу, сжимаю кулак, чтобы хотя бы ты оказалась не врагом». «Все такой же мнительный», — вздохнула она и, перестав улыбаться, глянула на поднимающуюся, едва видимую луну. «Ты не требуешь показать лицо, не требуешь рассказать, кто я и что мне надо. Ты проводишь со мной время, соглашаясь с моими условиями. Ты мне доверяешь, Мишенька, что я могу дать взамен?» Повернулась она. «Если я буду вечно требовать, зачем я тебе сдалась, милый мальчик? Так это все просто акт человеческих отношений, или тебе это выгодно?» Пробурчал я. «Ну конечно», воодушевилась она, «иначе что за жизнь будет скучная без такого забавного, проблемного мальчика?» Она улыбнулась, заглянула мне в глаза и улыбнулась, «моего мальчика, ну хватит, ха-ха-ха». И она снова звонко рассмеялась, своим двоящимся, отдаленно знакомым голосом. Я улыбнулся, шагнул назад и, глядя в спину своей пушистой спасительницы, открыл глаз Шеня. Весь мир меняет цвет, чувство заполнит мозг, и я начинаю видеть больше, чем способен кто-либо. Но есть единственное, чего я не вижу, чего ожидал, но не получил. Зайка останавливается и вздыхает, медленно поворачивается на меня. «Ну вот зачем, Миш?» — грустно прошептала она, все же было так хорошо. Где твоя душа? Отчеканил я, не сводя с нее взгляда. Пуста, абсолютно пустая оболочка. В ней нет души. Зайка внимательно смотрит на мое лицо, видимо, выжидая реакции. А реакции у меня нет. Я не знаю, что думать. Просто не знаю. Я повидал столько дерьма. Я живу в таком вечном цикле проблем, что просто всему уже даю шанс. Я не знаю, как реагировать. Но знаю точно, мне дали шанс. А моя душа, наверное, худшее, что видел этот мир. Она есть, но не в теле. Вздыхает она. Почему? Потому что так надо. Зачем ее тут держать? Ты не один с силой вредить самой душе. Есть и некроманты. И что? Часто требуется такая защита. Не свожу с нее взгляда. Обычные люди не ходят без души. А могут. Не знаешь о филактериях? Знаю. Предмет, где заключена твоя душа, а тело? Что-то вроде марионетки от первого лица. И если тело уничтожено, душа жива и на месте, просто нужен другой сосуд. Один из подтвержденных путей бессмертия. Но это искусство высшей некромантии. Кем надо быть, чтобы его достигнуть? Или какие связи у нее должны быть? И у нее точно филактерия? Будем честны, причин отсутствия души может быть множество. Факт один, у зайки ее нет. Я прекрасно понимаю, что причину ты не скажешь. Тогда назови, чтобы я закрыл на это глаза. Дай мне пару дней, и я сделаю тебе приятный сюрприз. Будет доказательством, что я хорошенькая. Она наклонила голову. Договорились. Вздыхаю. Я не хочу разрывать все с зайкой. Понятно, что темнит, и понятно, что мой растущий мозг просто привязывается к ней из-за симпатии, потому что девочка. Но я ведь правда не лучше. Нет, я хуже. Я то, что не должно жить в принципе. И тем не менее, я живу, я счастлив, и меня любит. Закрываю глаз Шеня. За что мне это все? Вздыхаю и продолжаю идти. Ну-ну, не расстраивайся. Погладила она меня по спине. Зато не скучно. Мне и с приставкой весело. Добейте. Ну, зайка, ну погоди. Я сидел в эфирном плане, и меня окружил крысы. Начальник отдела исследования и глава колонии у бабушки, фасолька. Мой заместитель и глава колонии города Н, двуглавый крысич. И начальники еще двух колоний, в деле и одной из деревушек Инди. Успел там цепануть. Растет наша фирма. Назову ММ. ООО «Обнал». Или за обе щеки. На повестке собрания, исследование мутагенов для эволюции крысиного царства. Указываю палкой на землю, где начерчены крыски с мускулами. Как достигаем? Варианты? У нас брейншторм. Нужен целый мутаген-мутаген. Я могу заняться. Кивает белая фасолька. Буду экспериментировать. И ядерку тоже буду. А ингредиенты для мутагена не пойдут? У нас же самой сыворотки еще нет. Не поступило? Хмурюсь. Простите. Король, не сможем, хотя бы парочка нужна, для начала, дальше на вкус и сами, крыс много, крысы быстро растут и рождаются, много сможем экспериментировать. Она потирала лапки. Почему она в белом халате? Откуда она вообще взяла лабораторный халат для крыски? Ладно, Рой, риски, если я сам сделаю мутаген, руки оторвет, не хотелось бы, мне руки оторвет, есть идеи, как избежать? Крысюки переглянулись. Блин, вот как не вовремя Ахерон решил свалить, ну именно сейчас, ну молодец. Но тут помощь пришла откуда не ждали. Отправил запросы о ауре. Та спросила Баала. Орет с дерева жабич, советуют энергетические манипуляторы. Что, ору в ответ, руки такие типа дополнительные, из-за энергии. Рой, энергетические не жалко, хорошая идея, и в будущем пригодится. На том собрание и закончилось. Если я хочу империю разумных полутораметровых крыс с ядеркой, мне нужно дать им мутаген. А чтобы это сделать, надо его как-то намешать. Как? У нас есть ингредиенты, есть оборудование. Осталось только экспериментировать и не помереть. Это собрание произошло вечером после зайки. Наступило утро. Посоветовавшись со взрослыми, мы решили сначала сходить в магазинчик алхимии. Да не простой, а магической алхимии. Энергетические манипуляторы. Распространенная техника, на самом деле, много кто использует. Ну конечно, две руки, которые не жалко. Свиток с техникой мы купили за 72 тысячи, и затем я 2 часа с ним копался. В принципе, вызывать-то ее несложно. Это куда легче, чем ходить во время расширения территории. Трудно вот ими управлять. Фу-у-у, я прикрываю глаза, и из моих ребер начинают прорастать синие жгуты. Они сплетаются в кости, затем в плоть, кожа. Пальцы, целая рука формируется из энергии, словно вязаные спицами. Открываю глаза. Хех. Плюс две руки. Ао, можно гладить в два раза больше котят. Закивала мама. Атош, бингус, уродец, а ну сюда. Мяа, завопил он. Черт, как же тяжело ими управлять. Я пытаюсь ими шевелить как руками, но забываю, что это не руки. Здесь нужен сугубо мозг. Здесь нет нервов как таковых. Все это осознанно. Это буквально манипуляторы, ну вот как на заводе. Рычажки дергаешь, шевелишь, на кнопочку нажимаешь, сжимаются пальцы. Даже бингуса имени взял. Оп. Беру бутылку энергетической рукой. Оп. Уа-а. Пля. Пытаюсь перекинуть и роняю. Что ж, манипуляторы получил. Осталось тренироваться. Рой, когда разделение сознания мне надоело думать как человек. Как минимум, нужна еще одна колония в мозг. Вкупе с колонией в нервной системе, она возьмет за себя функцию оперирования теми системами, которыми вы способны оперировать неосознанно. Не совсем второй поток сознания, но вы освободите ресурсы мозга и сможете пустить их куда пожелаете. И в любом случае все будет как раньше, по вашей воле. И когда это счастье меня постигнет? Полгода. Я-мая. Миша, ты где? Орет отец, хватит лысого гонять. Кота Ань, я про кота. Бингус летал от меня по всей комнате, пока я пытался его схватить манипуляторами. Скачет так смешно, как курица голая. Ладно, живи, уродец, чудище, существо. Люблю тебя. Рюкзак я надевал тоже манипуляторами. Блин, они крутятся во все стороны. Да чего удобно. Хм, хммм, па. Спрашивал я, когда мы шли к Максу, манипуляторы... Это продолжение ядра, так, ну их же можно использовать и в бою. А что если я буду ими держать печать расширения территории? Или основными руками, оружие, а манипуляторами, блокировать удары? Это будет огромным преимуществом, покосился он, мозгов то хватит, через полгодика, хватит. Только представьте, манипуляторы держат расширение, а я держу в руке трезубец Люцифера. Или ставлю энергощит за спину, или пистолеты в четыре руки. И я такой телепортируюсь в толпу врагов, и такой, за вами пришла смерть, и во все стороны, бах-бах-бах, или вообще дробовики короче, бау, пах, пах, смерть, уа-а-а, сына, что с тобой, мы пришли к Максу. Итак, план на сегодня, проверить теорию, что удача Максимуса препятствует настоящей личности Михаила, поэтому сегодня, без него, объяснил он, вопросы, купите мне 4 ручных двустволки. Поднял я руку. Отказано. Он берет нас за плечи, прикрывает глаза и паф. Телепорт. Я уже к ним привычен, уже никаких побочек. Пах, вылетаем. Вылетаем прямо посреди пожарища. Осторожно, кричат на хинди. Мутировавшим зрением я замечаю что-то несущееся прямо на меня и отскакиваю. Отец скачет следом, а вот Макс становится полупрозрачным, и объект проносится насквозь. Что за фигня? Я кручу головой. Мы явно где-то в деле, возможно, на окраинах. Вокруг все горит. Часть зданий снесена напрочь. Существо, которое чуть не превратило нас в фарш, походило на огромного быка, свирепого, раздутого, размером с гребаный автобус. Из глаз у него бежала кровь, рога пылали, а из носа шел пар. Слышу еще топот и крики. Черт, много всего. Акселерация. Мир замирает. Колонии во всем теле подключатся друг к другу, начинают работать в унисон, и тем самым позволяют мне шевелиться в этом застывшем мире. Я веду глазами и чуть поворачиваю голову насколько могу. Пара сантиметров всего, мелочь, но хватает. Осматриваюсь. Ага, огромный бык чуть нас не перебежал. За ними еще два поменьше. Орал нам парень, индус, молодой. Акселерация заканчивается. Темный призыватель. Он спустил фамильяров. Орет парень на хинди. Тут же вижу окровавленную женщину, а буквально в метре за мной, сбитого ребенка с переломанной ногой. Оба живы, но все же, помогите мне, орет парень. Я замечаю, что его руки мерцают голубым эфиром, а на плечо прилетела эфирная птица, похожая на ласточку. Киваю, пап, Макс, ору, и перевожу слова парня. Они кивают, быстро переглядываются и моментально ловят коннект, резко срываясь на огромного бычару. Остались мелкие. Индус-призыватель взмахивает пальцем, очерчивает круг и открывает круглый голубой портал, откуда вылетает эфирная птица. Словно снаряд, она устремляется прямо в одного из бычар, вонзаясь в висок. Бах! Голову ведет, но тварь не останавливается, а лишь переключается на парня. Он чертит еще круг. Второй, третий, шесть разом, один за другим. Каскад эфирных ласточек со взрывом вонзаются во врага. Он водит рукой словно дирижер, направляя птицей, выцеливая голову и ноги быка. И когда зверь приближается, парень чертит круг ногой, и деревянный голем выскакивает прямо под ним, подкидывая хозяина. Бах! Бык сбивает голема и вонзается в стену. Парень падает, на развороте чертит еще два круга, и две эфирные змеи начинают оплетать ноги бычары. Вау! Впервые вижу, как дерется призыватель. Зрелище меня заворожило. Но не забываем о главном приколе. Меня-то также за компанию задавить хотят. Йор! Кричу. Адреналин замедляет время, колония в нервной это усиливает. Моя реакция скачет на порядок, и я моментально ловлю боевой фокус. Я активирую ритуальную технику напитки эфиром. Под чешуйками Йор начала разливаться тьма, создавая иллюзию магических трещин. Ее глаза загорелись фиолетовым, а размеры резко увеличились. Она вылетает из-под моей рубашки, скользит по земле словно по льду, и вонзается клыками в шею быка. Он взвывает, но не останавливается. И связанный с Йор, я понимаю то, что понимает она. Понимаю, что эти быки тупо не умеют тормозить, а за мной ребенок, и его затопчут насмерть гарантированно. Да ё-ёб, надо действовать, не в мою смену, сволочи. Энергопсихоз, требую отроя. На правой руке тут же ползет лоза, а колония в нервной позволяет искусственно усилить эмоцию гнева. Все складывается, синергирует, и моя сила кратно подскакивает. Тело трещит, мышцы скрипят от прилива физической мощи. Техника векторного ускорения. Пространство размывает, из ребер начинают прорастать руки. Делаю шаг, вжух, бах. Всеми четырьмя руками я упираюсь в рога и голову быка. Йор вплеснула в него все виды ядов и эфир разрушения, его сила резко рухнула, и я, все еще ускоренный вперед, упирающийся ногами в землю, начинаю его останавливать. Бык, пробивающий стену, замедляется под моим напором. «Ммммм», замычал я, когда пятки пробили асфальт, и я начал скользить назад, сдирая ноги в кровь. Йор продолжает заполнять его ядом, я продолжаю его толкать вперед. Моя сила против его слабости, мое векторное ускорение против его разбега. Надо еще. Я опускаю одну из настоящих рук, и пока три другие держат, пробиваю прямо по носу быку. У него нет души и генома, это созданное эфиром существо. Оба навыка не активированы. Черт, и некротика не сработает, он же не жив. Я переоценил свои силы. Я замедлил быка, но он меня вот-вот прогнет. Его не спихнуть в сторону, не повалить, не просто уйти. Уйду, умрет ребенок сзади. Надо что-то делать. Призыватель. Рядом. Я открываю третий глаз. Разрез на лбу расходится, и я начинаю рыскать им по сторонам, выискивая. Попался, ублюдок. Пора мне охотиться. ТЦ, цыкаю. Йор тут же падает с быка и на огромной скорости скользит в ближайшее здание. Давай, девочка. Ну а пока. Я со всей силы упираюсь ногами в землю и цепляюсь в быка. Хват крепкий. Еще удержу пару секунд. Значит, можно. Я отпускаю зверя энергетическими руками, сцепляя их ладонями в замок. Расширение территории. Вокруг меня расходится вихрь, и метр вокруг окрашивается в цвет моей энергии. Алый. Гнев. Ты в моей территории, бычок. Ты ее часть. А значит, самопорез. И десятки мелких, едва заметных, но молниеносных лезвий начали кромсать ноги зверя. Быстро и с громким, отчетливым звуком металлического пореза. Щик-щик-щик-щик. Небольшие ранки начали углубляться. Сначала падала шерсть, затем порезалась кожа, а за ней я увидел эфирную плоть. И тогда, Граа! С яростью завопил я. Уровень гнева скачет, моя сила вновь вырастает, и я со всем бешенством дергаю скотину в сторону. Бык запинается на травмированных копытах, заваливается и падает к чертовой матери. Бабах! Огромная туша валится и прокатывается еще несколько метров, беспомощно мыча и останавливаясь башкой о стену. Но она останавливается, и она пролетает мимо зажмурившегося мальчугана. Победа! Победа? Нет! Я слышу бой в той стороне, куда поползла Йор, и ощущаю, как ей нанесли рану. Не смертельную, но нанесли. И в ответ на это что-то начинает трещать в моей черепной коробке. Ровно в то же время, Аджит справился с быком. Призывной дух, чья способность набирать энергию во время бега. И они бежали много, очень много. Но Аджит, внук Абхея, справился. Мастерство и талант позволили спасти людей в доме позади, а неожиданная подмога справилась и с остальными. Победили. Они победили. Аджит выдыхает, смотрит на поваленного им быка и смотрит на второго такого же, а рядом с ним – мальчик. И если двое взрослых мужчин сейчас далековато, им пришлось изрядно пробежать вслед за неостановимым королевским быком, то вот ребенок в паре метрах, но удивительно такой маленький, а так силен, и что это у него такое под руками? Еще руки, манипуляторы, спасибо за помощь. Аджит улыбается и неуверенно шагает к юноше. Вы спасли людей. Меня зовут Аджит Шарма. Он подходит. А как вас? Да мне плевать, мальчик процедил нет. Прорычал словно зверь. Где эта тварь? Аджит замирает. Что-то в нем вспыхнуло. Воспоминание. Некий образ. Что-то далекое. Не его. Нет. Что-то доставшееся от предков. Память где-то глубоко в человеческой природе, рисующая ужасную картинку, воспоминание, не приносящее ничего кроме ужаса. Аджит словно заглянул в прошлое, и то, что он увидел, его парализовало, и тогда мальчик поворачивается, с перекошенным от ярости лицом, сжатыми до скрипа зубами и налитыми кровью глазами. Само воплощение гнева, воплощение разрушения, его кожа покрыта серой известью, почти что пеплом. Под руками свисают еще руки, а синий глаз на лбу яростно рыщет в поисках жертвы. Не зря он подсвечен, как злой я его уничтожу, уничтожу, прорычал он сквозь зубы звериным, нечеловеческим голосом, вс это поганное зло я вырежу своими руками. И он сорвался в фиолетовом ускорении, скрываясь где-то за зданием, а потом последовал вопль взрослого мужчины, а за ним тишина. Аджит стоял парализованный, ему казалось, что сердце вот-вот остановится, что мозг отключится, а ноги подведут и он упадет на колени. Шива, дед не врал, и слухи оказались правдивы. Это больше не выдумка предков, прошептал он со слезами на глазах, падая на колени. Он уже склонил голову в мольбе своему богу, едва успел, но его остановила прошедшая мимо белая кошечка с дымящейся черной накидкой. «Извиняюсь», промурчала она на каком-то универсальном языке, словно небесный горн прямо в голове, наблюдаю, дям. Не смею отвлекать, и кошечка упрыгала вслед за юношей, оставляя Аджита одного, а вместе с ним и спасенного мальчика, спасенную женщину, выглядывающих из окон спасенных людей. Все это видели, пришествие Шивы, его гнев и силу. Глава 21. Спустя время, Дели. Аджит Шарма стоял в мастерской своего деда, на фоне знойного индийского солнца здесь витали частички пыли, а тишина непроницаемых стен погружала в ощущение полной изоляции от мира. Только ты, твои мысли, и мысли того, кто рядом с тобой. Деда, я видел его, шептал с улыбкой внук. Расскажи, расскажи же, присел он, в предвкушении глядя на юного призывателя. Ты был прав, дедушка, полностью прав, все как ты и говорил. Он был в теле юнца, на лбу горел синий глаз, а тело покрыто пеплом, и выглядел он так же, как ты его и описывал. Я даже секунду. Аджит бросился к бумагам с чертежами. Он берет карандаш и начинает по памяти рисовать портрет. Юноша очень неплохо рисовал. Ну какое удачное совпадение. И именно благодаря этой удаче, Абхи Шарма, одно из главных лиц коллегии призывателей, убедился, что это он, этого мальчика я видел в эфире. Его руки задрожали, с широкими, искренне счастливыми улыбками. Дед и внук посмотрели друг на друга. И его видел не только я, дед. Аджит не верил, все люди на улице. Деда, мы не одни, и если об этом рассказать людям. Но тут, стой, внук, выставил он руку, хмурясь. Что, что, дед, мы ждали этого тысячи лет. У его решения есть смысл, нам недоступный. Он не хочет являться миру в открытую. Он явился тебе, мне и паре людей. Мне кажется, нужно ждать, хмурится он, а затем с улыбкой кивает, да тихо, не вызывая панику и шум. Хитро улыбнулся старик, возвращать веру в него. Я сидел и листал интернет вместе с родителями. Мы уже долгое время молчали, читая новости, смотря видео и вникая в статьи. С самого начала меня не покидало странное ощущение. Я отчетливо помню того индуса, который едва не упал в обморок при моем виде, когда я еще сидел на Кайласе во время комы. Потом тот молодой индус, темный призыватель, та же реакция, мужик с острой едой. Я не понимал почему. Думал, просто народ впечатлительный, но после быков, не замечать этого стало невозможно. Три глаза, четыре руки, король змей на плечах, Шива, хмыкнул Макс, Михаэль обладает буквально всем, чтобы в нем видели Шиву, эфир, разрушение, атрибуты, все, для них он, воплощение верховного бога, но это же все просто совпадение, прикрыл я лицо, погодите, или нет, может мое прошлое, Действительно, Шива, не может так все раз за разом просто совпадать. Так бы и было, кивнул Макс, если бы Шива был. Только вот, увы, это действительно единственная религия без подтверждения. Все чудеса, все открытия, весь прорыв в призыве, что сотворила Индия, были сотворены руками обычных людей. Богов у них не было, но это не может быть просто совпадением. Я отказывался верить, это ведь абсурд. Может, абсурд, да, какой же бред. Когда батя с Максом шли меня искать, они видели припавших к земле молящихся индусов. И тогда мы наконец включили мозги и поняли, к чему ведет моя деятельность в Индии. Меня нашли в эфире, трехглазого, пепельного, на Кайласе, а потом со змеей на шее, а потом я покрылся огнем, а потом все вместе и сразу, и четырехрукий. Мы долго муглили, и реально, количество запросов по Шиве поднялось ровно с того момента, когда меня увидела Пхи Шарма, профессор-призыватель, и росло все дальше, а в последние дни так и вовсе, эта тема начала возрождаться. Но я то понимаю, все мы понимаем, это, гребаное, совпадение, никакое это не пришествие Шивы, это пришествие карапуза из Сибири. И вот, получается интересная ситуация, в которую я попал, что, просто так, так случилось, да, именно, просто случайно, ха-ха, хохотнул я, отчего все обеспокоенно на меня глянули. Стоило один раз улететь без Максимуса, все вздохнули и покачали головой. Итак, что выходит, я не могу быть Шивой, его не было, я точно не его перерождение, люди с третьим глазом, змеями и стрезубцами и до меня были. Просто я попал в окно, когда религия Индии остро нуждалась в символе, в искре. Только вот разве это ну, а разве это не возможность, тихо пробормотал я. Все на меня вопросительно глянули, и только у Макса в глазах я увидел понимание, что я хочу предложить. Что ж, когда-то барон мне сказал, если вера сотни крыс сделала тебя их королем, то на что способна вера миллиона людей, миллиарда, если я начну творить чудеса, а люди за это воспевать, я что, буду лгать и отрицать, что это не я? А если скажу не воспевать меня, разве это не признак скромного бога, пришедшего вести за собой? Все молчали, внимательно слушая и переглядываясь. Богом можно стать, я уже, своего рода, где-то на той дорожке, с крысами. То есть мы точно знаем, что вера, мысли и поклонение, меняют существо. У нас есть апофеоз, точный рецепт божественности. И у нас есть страна с миллиардом человек, готовая к поклонению, поджимаю губы, и протяжно выдыхаю, так может. Сын, ты что? Мама все шире раскрывала глаза от шока. Ты предлагаешь их обмануть, чтобы что, стать богом? Обман, хмурюсь, да, это плохо, нельзя обманывать. И тут я поворачиваюсь на ту, кого утром увидеть вообще не ожидал, белую кошечку с крутой шубкой из клубящейся тьмы. Аура была там по одной простой причине, юстиция на нее наругалась, что она не выполняет свою работу. И она увидела, как я забиваю того темного призывателя как свинью паршивую. Я не убил, нет, мама бы ругалась, но покалечить АО, этот уродец пострадал нехило. Еще бы, людей чуть не убил, здание снес, и мою ёрочку ударил. И вот, аура тоже с нами, сидит, слушает. И на немой вопрос она ответила однозначно. Свод небесных законов предусматривает наказание за обман. Да, сказала кошечка, нельзя выдавать себя за другого и этим пользоваться. Вот, сказала мама, тогда, но ведь Шивы же и впрямь не было. За кого себя выдавать, это лишь история. Личности, не было, сказала Аурелия, будто насильно вытягивая из себя слегка секретную информацию. Мы замолчали. Гребаный барон еще тогда поселил во мне эту мысль, что если крыс станут миллиарды, что если люди увидят во мне нечто больше, чем сильного человека, что если так и есть, с апофеозом я буду знать, куда бить конкретно, чтобы эта вера была катализатором и подпиткой. С крысами же сработало. Почему не сработает с людьми? Я могу стать богом, а если не полностью, то я могу приблизиться к богоподобию, тихо сказал я, никого не обманув, не совершив зла, просто быть собой. И если другим нужно убеждать людей верить, то мне хах, мне повезло, хмыкаю, так сложилась моя удача. Взрослые задумались, аура никак не комментировала мои планы, по идее, и не должна, даже если и хочет, она вообще здесь наблюдатель, напомню. Но идея моей божественности почему-то не кажется мне абсурдной, это сила, это возможность сделать мир лучше, убедить людей быть добрее, ответственность, да, но в конце концов, у каждого сильного существа, куча этой ответственности, она с силой приходит, Так меня мультики про паука-человека научили. Ладно, делаем вот как. Встал отец, теорию со зверем нужно отложить. У Миши не резонирует, а данных о звере слишком много. В Индию пока не суемся, посмотрим, как пойдут события. Но идея божественности, вздохнул он, глядя на жену, сила, гарант безопасности моего сына. Чем ее больше, тем меньше ему угрожает. Мама поджала губы, но ничего не сказала. Для нее я всегда буду маленьким сыночком, пупсиком и малышом. Пусть я хоть в рогатую трехметровую дрянь превращусь, я все равно ее карапуз, ее ребенок. Она боится, что я ввязываюсь в игры за гранью человеческого, но понимает, Марк прав. Моя сила, гарант моей безопасности. Если переступить порог, когда она приносит лишь проблемы, то дальше я просто начну отрываться от проблем. Апофеоз зашифрован, нужна тщательная работа, хмурится Макс, но вмешиваться в божественность без понимания теории очень опасно. Почему? Я удивляюсь. История знает десятки случаев, когда идущий к богоподобию обретал силу ценой разума, эмоций, мольбы и гниль людей попадала вместе с верой. Таких называли анафема, провальный эксперимент по становлению богом. Это даже и не боги. Это что-то вроде безымянного в худшие годы, только от веры. Ага, как мой далекий дед, хмыкает Марк. Я зыркнул на отца. Тот самый наш кровавый дедок был анафемой, сошедшим с ума богом, и это вот он хотел переродиться во мне. Не хочу анафему. Это даже звучит невкусно. ТЦ, черт, цыкаю, тут все сложнее, чем просто вера. Реально наука. Поэтому мне мое прошлое не говорят прямо, тоже есть шанс становления анафемой, подумал я. Ну, ладно, это умно, в Индию лучше сейчас не соваться. Могу наделать непоправимого. Только вот блин, послезавтра школа, и, черт возьми, мое прошлое опять отложено в дальний ящик. Ну какой же отстой, только ведь начали. Только ведь проверяли теорию, и снова все на паузе. Да что за пользователь, согласно тенденциям и анализу, полагаю, нужно вам напомнить. Люксурия, она же похоть, изначально договорилась с вами о наставничестве на условиях, что вы, ее представитель, а она, будет рассказывать вам о прошлом. Слов не было, напоминай, пожалуйста, почаще. Принял. Скажите, я дурак, да, хотя че спрашиваю, дурак. Для меня было важнее все подряд. Даже купить гребаный PlayStation и смачно побить крапиву, нежели, черт возьми, вспомнить, что моя учительница, ВС знает и согласна рассказать. Я у мамы имбецил. Миша, что с лицом, чего перекосился, заметила она. Ничего, мамуль, просто я дурак. Ну, миленький, я тоже. Ну и что, вместе как-нибудь справимся, обняла она меня. Вздыхаю, да уж как-нибудь обязательно справимся. Не дадим в себе поселиться ни кровавым дедом, не злым анафимом. Но знаете что, тот факт, что семья не отринула мою идею с божественностью, говорит лишь об одном. Возможно, я действительно взрослею, и мой бред постепенно становится не таким уж и бредом. Да, я явно взрослею. Хорошо это или плохо, время рассудит. Но одно я знаю точно, с возрастом приходит что? Ответственность, конечно. Но еще с возрастом приходит и третий класс. Наступил день Икс. Сынок, чего такой хмурый? Спросила мама, разве ты не хотел к друзьям, мне даже форму менять не надо. Я не вырос ни капли, пробубнил я, позорище. Ну у этого же есть причины, не переживай, с твоим телом, быстро наверстаешь. Дебильная конденсация ядра, расстройств от нее пока больше, чем пользы. Не соглашусь, показатели вашей силы пассивно выросли на 20% и сохраняются при любых изменениях. Сейчас, при 8-летнем теле, по силе вам почти 10, это не считая энергопсихоза и прочих временных улучшений. Да какая разница, если выгляжу как лошара, вздыхаю, качая головой, надо срочно вырастать. Стремно, конечно, что спустя год я появлюсь таким же мелким, но ничего не поделать. Хорошо, что апатии у меня как явления не существует, иначе она бы и началась. Я поправляю форму того же размера, что и за год до исчезновения, и заглядываю в рюкзак. Блин, как сюда маска попадает. Рогатая стрёмная смотрит на меня будто живая. Я даже не помню, как она вернулась в мою комнату, с учетом переезда-то. Просто лежала в шкафу. Готов? Спросила мама. Да, уверенно киваю. У нас небольшие изменения. Папа тебя не всегда сможет возить, а такси опасно. Сам понимаешь, мало ли кто там может быть. Поэтому тебя будет возить зомби. Ну вообще здорово. Его проектировала сама сестра императора, Светлана Князева. Зомби знает основные точки города. Не взломать, не предаст. Просто скажи куда и что, и он поймет. А, ну и да, нам выделили непробиваемый автомобиль. Я вышел на улицу и увидел это чудо инженерной мысли. Автомобиль, правда, классный, элитный, как у аристократов. Ну, потому что мы и есть аристократы. Но вот водитель. Здрасте, уэээ. Повернулся явно неживой мужик в фуражке и деловом костюме. Возить человека работа, уэ. Его зовут Вовчик, сказала мама. Удачи, сынок. Если будут обижать, обязательно звони. Да кто ж решится-то? Вздыхаю. Ладно, Вовчик, вези меня в школу. Понимаешь меня? Вовчик все понимает. Вовчик умный и все. Медленно взялся он за руль. Ну как скажешь, дружище. И реально ведь поехал. Удивительно. Кто ж мог подумать, что некромантия это не только взмахнул рукой и отправил зомби сражаться, но еще и буквально программирование. Чудо некроманской мысли, не иначе. Мы приехали. Возле школы было полно народа, как обычно и бывает на особые случаи. 1 сентября, главный такой случай. Найти своих болванов труда не составило, их визги за километр слышно. Да я тебе говорю, это обычный жук. Я его на дереве нашел, орал Макс. Да ну не может жук вырасти до размера лабрадора, доказывал Никифоров. Где ты его взял? Я хочу такого купить. Он такой один. Он уникален. Да ты же только что сказал, что он обычный. Я не понимаю. Эх, старые добрые дебилусы. Зато мои друзья. Я подошел, и все начали скакать вокруг меня как мартышки. Леша был мне очень рад, говорит, скучал. Подрос, блин. Не так как Макс, конечно, тот вообще медведь. Но да, заметно вытянулся. Да все тут вытянулись. Кроме меня, ранее самый огромный, теперь я самый щуплый и маленький. Двери открылись, и мы всей компашкой поплелись в наши классы. Школа не изменилась от слова совсем, вообще прям, только гардеробщицу поменяли. И знаете, не сказать, что у меня прям ностальгия. Для меня это всего 2 недели, а не год. Сильно-то и не скучал, когда успел бы. А во, Миша вернулся из Диснейленда. Чего-то не вырос. Может, кормит плохо? Там же одни бургеры в Америке. Я прекрасно видел и слышал, как все обращают на меня внимание. Я был событием и главной фигурой школы. И сейчас все, от мальчиков до девочек, поглядывают на меня. Дошло до абсурда. Все просто-напрочь перестали обсуждать 1 сентября и стали шептаться лишь обо мне. Я важнее всей школы. Еще бы чуть-чуть, и про тебя бы забыли, говорил Леша, но ты вовремя вернулся. Все снова только о тебе и говорят, ха-ха, не знаю, хорошо ли, хмурюсь, пытаясь оградиться от каскада мысленных произношений моего имени. Мы зашли в класс и расселись по местам, мне даже мое привычное оставили, где я и год назад сидел. Странное чувство, все какое-то слегка чужое, я вроде 2 недели всего их не видел, но очевидно, все уже иначе. Здесь произошли свои истории, свои события, своя жизнь, и меня в ней не было. Для них я едва не стал чужим, незнакомым мальчиком где-то там, в прошлом, и это видно. Я как знаменитость, потерявшая актуальность, но которую все помнят. Даже по классу это ощущается. Постарел он что ли, или я накручиваю, но атмосфера поменялась. И вот, пока мы сидим и ждем начальных новостей, я все размышлял. А что дальше? Божественность, развитие похоти, да и юстиция имеет какие-то планы, не знаю, с моей судьбой и жизнью. Строить планы абсолютно бессмысленно. Полагаю, надо просто прикрыть глаза, выдохнуть и жить по случаю. В конце концов, моя сила, не планы. Моя сила – адаптация. Значит, будем адаптироваться. Итак, небольшое обращение от старосты класса. Попрошу внимания, сказала класснуха. Меня ударило током. А, точно, Леша говорил, пока мы шли. Чем старше становимся, тем больше экспериментальная школа дает нам ответственности. Хотя уже 3-й год староста, и на нее частично перекладываются обязанности классного руководителя. И я был прав, заходит именно Котя, со все такой же золотой косой, в школьной форме с притянутой талией и уверенным лицом. Ма, да черт, чо-йо-йо-йорт, Котя же красотка. Котя и раньше считалась красивой девочкой, но будем честны, многие дети очень похожи, просто потому что не успели развиться. Но вот она в 3-м классе. Черты лица начали формироваться, взгляд заострился, выступили скулы, видно талию, будто специально подтянутую ремешком, и по-моему, Она слегка красится, небольшой румянец и тени только добавляют ей красоты. Котя очень красивая, и я просто не смог не засмотреться. Но она зашла, положила журнал на стол и подняла взгляд на класс. Осмотрела. Странно, но чем ближе ее взгляд был ко мне, тем больше я нервничал. Впервые такое. Что это? Хотя ну мне же интересно, как она отреагирует. Это же нормально. Да ну конечно. Фух, ладно. Наверняка же скучала. Подумал я. Но Катя просто задержала на мне взгляд, буквально на миг, и опустила взгляд в журнал. Что, и что и все, ну ты же меня заметила, меня же не было год, я же был в коме, меня похитили, неужели тебе не, ах, точно, никто же этого не знает, все думали, что я просто не звоню, новость небольшая, у нас два переведенных ученика, прошу поприветствовать тепло, все вы их знаете, сказала она более бархатным и менее писклявым голосом, чем раньше. Теодор Салтыков и Август Алмазов, и в открытую дверь заходит два мальчика. Теодор, высокий, плечистый мальчик, сильно выше меня, сильно шире, с ножнами на поясе, в которых лежал крутой, демонический кинжал, ровно как и в прошлый раз. И Август, не такой плечистый, но весьма высокий блондин, со все такой же лучезарной, коварной улыбкой и парочкой мерцающих платиновых колец на пальцах, явно магических. «Всем привет, не скучали?» – громко спросил Август. «Рад приветствовать», – кивнул Теодор, став по стойке как военный. «Я видел, как друзья медленно поглядывают на меня, слышал, как притих класс, а еще услышал, как они ко мне обращаются. Август и Теодор, выскочка, ублюдок, Теодор и Август, два моих главных врага, конкуренты за авторитет и внимание в социуме вернулись, а затем повернулась и Катя с едва заметной улыбкой на улице. Надеюсь, вам понравился сюрприз, ребята. Вот сейчас она смотрит на меня, прямо в глаза. Вот сейчас я вижу ее змеиные эмоции. Теперь она ничего не скрывает. Что ты хочешь увидеть в ответ, Катенька? Хочешь отыгрывать змею? Хорошо, тогда я тоже побуду зверем. Ао, я тоже рад, облизнулся я, начиная с нездорово скалиться. Кажется, будет весело. За несколько дней до этого, Германская империя, в большом помещении, возле камина, находилось двое, мужчина и женщина. Многие придворные не понимали, почему эта парочка так часто стала видеться и как-то скрываться. В их головы лезли самые страшные и неприятные мысли, ведь еще бы, да кто даст отпор такому человеку. У него буквально абсолютная власть во всей Европе. И Мария действительно не была рада такому вниманию, но не по тем причинам, что можно подумать. Просто она понимала, что весь ее план провалился в тот самый момент, когда ребенком заинтересовался он. Высокий, уже седой голубоглазый мужчина с удивительно правильными чертами лица, как всегда, стоял в военной парадной форме и, без единой эмоции, смотрел в телефон Марии, бывшей невесты Марка. Он смотрел новости, российские, причем уже старые. Новость про мальчика и конкурс острой еды. Мария буквально чувствовала, как его взгляд впивается в людей, попавших на камеру, как он внимательно изучает их лица, как проносятся мысли в его голове, и от этих мыслей она сжималась, как девочка, ощущая растущую ауру великого мага и личности столь ужасающей, что любой был готов преклонить перед ним колено. «Значит, Максимус решил заказ не выполнять», — вздохнул он, глядя на наемника, «ясно, жаль, хороший кадр потеряли». Он вернул телефон Марии и, развернувшись, пошел на выход, без эмоций, без лишних движений. Словно машина, значит я сам их верну. И тут, император германский неожиданно процедил, отчего Мария машинально задрожала. Если Марк сам выбрал бежать, то моему внуку он выбора не давал.